Она не может жевать, принимает только жидкую пищу и никого не узнает. Телом она еще с нами, но, по правде говоря, мы уже ее потеряли», — пишет отец. «Будь мужественна, Ашима. Возможно, ты ее уже не увидишь». Это первые плохие новости, которые они получают из дома. Ашок практически не помнит бабушку. Он только раз видел ее на свадьбе. Но Ашима безутешна. Она сидит в кресле, крепко обняв Гоголя. А листья за окном желтеют, осыпаются из деревьев. Дни становятся все короче, темнее, холоднее. Ашима без конца вспоминает свое последнее свидание с бабушкой, ее деда, перед самым отъездом в Бостон. Когда Ашима пришла к ней, бабушка впервые за много лет вышла на кухню и приготовила ей легкое жаркое из козлятины с картошкой. Она угощала Ашиму сладостями из своих рук. Если родители, другие родственники, без конца призывали Ашиму по прибытии в Бостон не есть говядины, не носить юбок, не делать стрижки, не забывать семью, бабушка ничего подобного не опасалась. Она была единственной, кто твердо верил в то, что Ашима никогда не изменится. Перед тем, как уйти, Ашима постояла с опущенной головой перед портретом покойного дедушки, чтобы спросить у него благословения на поездку, а затем, склонившись перед бабушкой, дотронулась головой до ее ног. «Я иду, деда», — произнесла она обычно у бенгальцев формулу прощания. «Давай уже отправляйся», — оглушительно прокричала в ответ бабушка своим трубным голосом, помогая ей подняться. Она прижала дрожащие пальцы к щекам внучки, стирая бегущие по ним слезы. «Сделай то, чего не смогла сделать я. Все, что не делается, делается к лучшему. Помни это. А теперь иди». По мере того, как ребенок Ашимы и Ашока подрастает, расширяется круг их бенгальских знакомых. Через читу Нанди, которая тоже сейчас ждет прибавления, Ашок и Ашима знакомятся с семейством Митрос, через Митросов с Баанерджи. Ашиму частенько останавливают на улице, когда она спешит по делам, толкая перед собой коляску с маленьким Гоголем. Молодые бенгальские холостяки, смущаясь, спрашивают, откуда она родом. Затем, подобно Ашоку, они летят домой в Калькутту и возвращаются уже женатыми людьми. Все эти люди из Калькутты, и этого достаточно, чтобы считаться друзьями. Мужья работают преподавателями, врачами, инженерами, научными сотрудниками. Жены, растерянные, испуганные и страдающие ностальгией по оставленной родине, бегут за советами, утешениями, рецептами к Ашиме, и она рассказывает им, какую рыбу продают в Чайна-тауне и как можно приготовить халву из пшеничных хлопьев со сливками. Воскресными вечерами бенгальские пары ходят друг к другу в гости. Они пьют чай со сгущенным молоком и закусывают фрикадельками из креветок, обжаренными в кипящем масле. Они садятся в круг на полу, скрестив ноги, и хором поют песни на слова Назрула и Тагора, передавая друг другу книгу в потертом переплете из желтой ткани. А Дилип Нанди аккомпанирует им на физгармонии. Они до хрипоты спорят о достоинствах фильмов Ритвика Хатака и Сатьяджита Рея. Об отношении Конгресса к программе управления производством и снабжением, о том, где лучше жить, в Южной или Северной Калькутте. Часами они спорят об американской политике, хотя никто из них пока не имеет права участвовать в здешних выборах. К февралю, когда Гоголю исполняется 6 месяцев, у Ашимы и Ашока уже столько знакомых из числа соотечественников, что можно устроить настоящую вечеринку. Поводом служит Аннапразан Гоголя, его рисовая церемония. В бенгальских семьях нет ни крещения, ни какого-либо еще религиозного обряда наречения имени. Первая официальная церемония в жизни ребенка связана с началом приема твердой пищи. Дилип Нанди согласился играть роль брата Ашимы. Ему предстоит держать ребенка и в первый раз накормить его рисом, священным для бенгальцев символом жизни. Гоголь одевают как маленького жениха, в бледно-желтые штаны и длинную рубашку пенджаби, присланные бабушкой из Калькутты. Костюм благоухает семенами тмина из той же посылки. А Шима вырезала из картона специальный головной убор и оклеила его серебряной фольгой. Его надевают Гоголю на голову и завязывают под подбородком ленточками. На шею вешают тонкую золотую цепочку. После долгой борьбы родители побеждают и украшают маленький лобик изображением шести миниатюрных лун, выполненным сандаловой пастой. Глаза подводят краской для век. Гоголь возмущенно машет руками и вырывается из рук своего досточтимого дядюшки, который сидит на полу в окружении гостей, разместившихся вокруг него полукругом. Еда тоже стоит на полу в 10 сосудах. А Шима жалеет только, что блюдо, на котором лежит рис, сделано из меламина, а не из серебра, бронзы или хотя бы нержавеющей стали. На небольшой тарелке в самом центре красуется «Поешь» — рисовый пудинг, который Шима в дальнейшем будет готовить Гоголю на все дни рождения и подавать на тонком кусочке сладкого кекса. Гоголя фотографируют на руках гостей. Каждый хочет подержать малыша. Он хмурится и вертит головой, стараясь отыскать глазами лицо матери в толпе незнакомцев. А Шима же очень занята, пора подавать еду. Для рисовой церемонии она в первый раз надела свой свадебный подарок — серебристая сари с чудесной вышивкой. Рукава ее блузки доходят ей лишь до локтя. Ашок одет длинную полупрозрачную рубаху пенджаби и широкие шаровары. А Шима расставляет на расстеленной на полу скатерти бумажные тарелки. Приходится использовать по три за раз, чтобы они могли выдержать вес бирьяни, карпа под йогуртовым соусом, дала, овощных закусок шести видов. А Шима потратил почти целую неделю, запасая продукты и готовясь к предстоящему празднику. Места мало, и гости вынуждены есть стоя или, в крайнем случае, сидя, поджав ноги на полу.